Однако, кто именно был тремя самыми сильными людьми, которые будут представлять всех участников, там, естественно, не было необходимости говорить о Шэнь Цаншине или Сюань Туне. Однако, будет ли третий человек заслуженной влиятельной фигурой или темной лошадкой, которая выскочила из ниоткуда? Все задержали дыхание в ожидании этого. Газы сходились к поверхности гигантского светового экрана. По мере того, как слои облаков отступали, сцена, находящаяся внутри, наконец, стала абсолютно ясной. Гигантский пик стоял прямо на вершине величественной горы духовного света. Схожий с колоннами, поддерживающими небо, он пронзал облака. На макушках этих трех гигантских вершин тихо сидели на краю скал три фигуры. Когда горные ветры пронеслись мимо, заставляя их одежду трепетать, появилось неописуемое угнетение, охватившее весь участок мира. Даже ученики за пределами духовной академии чувствовали какое-то давление. Это три великих генерала зала наказаний, такие удивительные и внушительные ауры. Это, несомненно, тройка лидеров небесного ранжирования. Боюсь, что все они могут обладать силой стадии небесного завершения. Это действительно ужасно. Эта окончательная проверка действительно слишком сложна. С тремя великими генералами, защищающими проход, даже старшему брату Шэнь и остальным будет трудно справиться. Лица бесчисленных учеников изменились, когда они посмотрели с некоторым уважением на три фигуры, похожие на статуи, сидящие на вершине горы на световом экране. Ожидание было слабо различимым в их глазах, когда они ждали предстоящую битву, думая: «Это должен быть самый высокий уровень в нашей духовной академии». Это действительно заставляло людей ждать. Пока все стояли в ожидании, они услышали поспешные звуки, звучащие из гигантского светового экрана. Они обратили на них внимание, только чтобы увидеть фигуры, которые затмили небеса и покрыли землю, мчащиеся сквозь затяжные облака, похожие на рой саранчи, летящему по воздуху, окружающему горный пик, плотному многочисленному морю людей, казалось бы, не было конца. Они, наконец, прибыли. Многие люди с трудом сдерживали свое волнение, поспешно озираясь. Под натиском бесчисленных взглядов море людей заребило на световом экране, когда три фигуры медленно перемещались под взоры большой толпы. Двое из них были весьма ожидаемы ими, конечно, были Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун. Поглядев на них нескольких секунд, все взгляды повернулись к последней тощей фигуре. Атмосфера на северной публичной площади внезапно накалилась, когда рты людей медленно раскрылись в замешательстве. Это же, Е Цинлин и все остальные широко раскрыли полные недоверия глаза, разглядев знакомую фигуру. В самом деле, это мучень. В этот момент вся северная площадь была просто потрясена. Глава 323. Три великих генерала. На пике горы духовного света, затянутые облаками, три гигантских вершины, похожие на столбы, подпирающие небо, пронзили облака. В этот момент в окружающем их воздухе всплыли многочисленные фигуры. С первого взгляда нельзя было отыскать конца собравшейся толпе. Все учащиеся, участвовавшие в битве, собрались там, ожидая финального боя. В этот момент все взгляды были сосредоточены на трех великих вершинах, где тихо восседали три фигуры. Горные ветры раздували их одежду, а глаза их были открыты, ни капли, не изменившись из-за толпы собравшихся учеников. Даже дыхание было ровным и размеренным, без признаков беспокойства. Все ученики с уважением наблюдали за тремя фигурами. Три человека в их поле зрения и были финальными защитниками этой битвы. Они были предыдущей тройкой на верхних строчках небесного ранжирования, а теперь стали тремя великими генералами зала наказаний. Облака вокруг горного пика затрепетали, когда море людей наполнило воздух. Однако странно было то, что не было никаких криков и споров. Каждый почувствовал на себе слабое напряжение, исходящее от тела этих трех фигур с вершины горного пика. Охватив весь мир, они чувствовали всю тяжесть ответственности на своих плечах. Сквозь тишину, повисшую в небе, медленно шли три фигуры, прежде чем остановиться в воздухе на расстоянии в тысячи метров от трех гигантских пиков. Все взгляды, независимо от нахождения на горе или северной публичной площади, сошлись на этих трех фигурах. В их глазах чувствовалась тревога, опасение, сомнение. Однако, несмотря на это, эти три фигуры, несомненно, были сейчас предметом всеобщего внимания. В тот момент, когда они вышли, три фигуры, сидевшие на гигантских пиках, медленно открыли свои плотно закрытые глаза. Взрыв. В это мгновение духовная энергия мира, казалось, вспыхнула и пронеслась. Интенсивные гулкие и урчащие звуки были слабо различимы, поскольку они звучали по всему миру. «Шэнь Цаншэн, вы, наконец, прибыли», — слегка улыбнулся мужчина на среднем гигантском пике, когда раздался его тихий голос. Тем не менее, это заставило сердца бесчисленных людей учащенно забиться, когда на них навалилось напряжение. «Ха-ха, я заставил старшего брата Линчжина долго ждать». Остановившись перед мужчиной, Шэнь Цаншэн обхватил его руками и поприветствовал, в то время как его глаза незаметно сузились. «Это Линчжэн из трех великих генералов», — подумал Мучень, глядя на мужчину, одетого в черный костюм. Его голова была полна белых волос. Вместо бледно-белого цвета от него исходил серебристый, что казалось загадочным. В это время он уже владел некоторой информацией о трех великих генералах. Этот Линчжэн считался человеком с наивысшей силой среди трех великих генералов. Несомненно, он – предыдущий номер один в небесном ранжировании. Настроение Мучэня резко изменилось, и он почувствовал сильное давление, исходящее от тела Линчжэна. Это чувство было похоже на горный хребет, который был настолько выше чьей-то головы, что люди были не в силах перевести дыхание. Этот Линчжэн, должно быть, уже вступил на стадию небесного завершения. Кроме того, он, возможно, уже не на начальной фазе стадии небесного завершения. Стадия небесного завершения – это последний шаг до стадии повелителя. Если эксперты стадии повелителя могли стать региональными лордами на континенте, то эксперты небесного завершения могли бы считаться региональными тиранами. Того, что Линчжэн смог достичь силы стадии небесного завершения в таком возрасте, было достаточно, чтобы указывать на его удивительный талант. Нет ничего, что можно сказать за долгое ожидание. Однако, поскольку это финальный бой, мы упустим формальности, раздался голос с гигантского пика справа от Линчжэна. Оглянувшись, Мучень заметил мужчину, одетого в красный цвет. Его волосы были красно-алыми и походили на горящее пламя. Вокруг него свет слабо искажался, как будто под воздействием высокой температуры. «На сегодня Гутиньян, твой противник», тихо объяснил Мученю Лисюаньтун. Услышав эти слова, взгляд Мучень мгновенно сжался, серьезно глядя на рыжеволосого мужчину. Духовная энергия мира вокруг последнего казалась чрезвычайно неустойчивой, как будто это был участок огненного пламени. Это давление, исходящее от Гутиньяна, было не таким сильным, как у Линчжэна. Тем не менее, оно все еще вызывало вкус опасности, пронизывающий тело Мученя. Мучень знал, что среди трех великих генералов не будет никого такого, с кем можно было бы легко справиться. Сила Гутиньяна должна быть примерно на начальной фазе стадии небесного завершения. Божественное искусство, которое он изучает, называется божественным искусством небесного воспламенения. Это делает его духовную энергию сродни небесным огням, которые очень властны и горят с яростной интенсивностью. Любого его действия достаточно, чтобы сжигать и испепелять города и горы. Ли Сюаньтун изо всех сил старался дать Мученю как можно больше информации, чтобы он смог лучше отреагировать. Мучень кивнул головой, думая о том, что начальная фаза стадии небесного завершения чрезвычайно сильна. Это не было чем-то, с чем мог бы сравниться Хея с его культивацией в полушаге от стадии небесного завершения. Если бы Хея было суждено сразиться с Гутиньяном, Мучень мог быть уверен, что Хея однозначно был бы побежден крайне жалко в течение 5 раундов. Кроме того, духовная энергия Гутиньяна несколько отличалась от нормы. Мучень подумал, в сравнении с моей духовной энергией, которая слита с пламенем 9 подземелий, какая из них более властная? Мучень долго смотрел на Гутиньяна, прежде чем взглянуть на самый левый гигантский пик. Там, казалось, сидел человек. Этот человек был довольно красив лицом, а волосы его были черны. Слабо улыбаясь толпе, он не проявлял никакого желания говорить. По сравнению с Линчжэном и Гутиньяном, этот человек явно не хотел привлекать к себе слишком много внимания. Однако Мучень знал, что если кто-то его недооценивает, единственное, что он может им сказать, это то, что они сбиты с толку. «Это старший брат Чжоу Циншань, на этот раз он твой противник?» – спросил Мучень, глядя на Ли Сюаньтуна. Ли Сюаньтун обратил свой взгляд на черноволосого мужчину, слегка кивнул головой и ответил. Говорят, что в том году старший брат Чжоу Цин получил в духовной академии прозвище «Непобедимая гора». «Непобедимая гора», — пробормотал Мучень. Смысл в том, что, когда он сражался с людьми, он в принципе ни разу не проиграл, ответил Ли Сюаньтун с улыбкой. Тогда почему один и краткий ранг в небесном ранжировании по-прежнему принадлежит старшему брату Линчжену? Спросил Мучень с сомнением. Я не говорил, что он выигрывал, ответил с улыбкой Ли Сюаньтун, безумно взглянув на улыбающегося черноволосого мужчину, сидящего на гигантском пике на расстоянии, прежде чем продолжить. Подавляющее большинство его боев не привело ни к победам, ни к поражениям. Основная причина этого заключалась в его особых намерениях. Однако были и другие причины. Божественное искусство, которое он изучает, называется непобедимым божественным искусством. Это звучит очень воинственно. Однако это чрезвычайно спокойное божественное искусство. В нем нет чрезмерно интенсивных атакующих движений, и большинство сосредотачивается на контакте с людьми, прежде чем, наконец, полностью не уничтожить духовную энергию противника. Поэтому в духовной академии подавляющее большинство боев, в которых он участвовал, закончилось ничьей. Поэтому люди и дали ему прозвище «Непобедимая гора». Мучень поразился, выслушав объяснение. Это так называемое непобедимое божественное искусство оказалось неожиданно особенным и уникальным. Однако было совершенно ясно, что в каком-то смысле не быть побежденным и не одерживать побед – это очень страшное достижение. Естественно, Чжоу Циншань не мог быть слишком жестоким, когда сражался с людьми в духовной академии. Однако, если бы у него действительно было намерение убить кого-то, то даже это нежное божественное искусство могло бы раскрыть свою злую сторону. Эти три великих генерала, ни один из них не был простым. В то время как Мучень и Ли Сюаньтун разговаривали в полголоса, Шэнь Цаншэн обхватил Гу Тиньяна руками и улыбнулся, прежде чем сказать: «Победа, завоеванная другими, это то, на что я не могу смотреть. Стоит ли потом вообще сражаться? Несомненно, ты являешься нынешним 1М в небесном ранжировании. Ты очень храбр», — с улыбкой ответил Гу Тиньян, чьи алые волосы казались горящими огнями. Было заметно, что он относится к Шэнь Цаншэну с крайним уважением. Сила последнего была чем-то таким, что заставляло чувствовать страх даже его. Это сделало его неспособным тайно вздохнуть. Нынешняя группа студентов из духовной академии на этот раз казалась более грозной, чем они сами. Линчжэн сделал жест руками, прежде чем встать и сказать: «Мы так долго ждали здесь. Шэнь Цаншэн, вы трое должны уже подняться. Только пройдя через нас, все учащиеся, участвовавшие в битве, смогут получить духовный свет, если же нет». Не успел он договорить, как его намерения уже были всем понятны. В следующее мгновение Шэнь Цаншэн крепко сжал кулак, а в глазах его вспыхнуло ожидание и нервозность. «Я приглашаю старшего брата Линчжэна даровать мне свое руководство», произнес Шэнь Цаншэн с громким смехом пренебрежительным голосом, который показывал его презрение. В его сжатой ладони сгущался золотой свет, превратившись в божественное копье золотого цвета. Кончик копья напоминал сложенный лотос. Золотой свет лучился и распространялся из него, демонстрируя свою безграничную духовную энергию, которая содержалась внутри. Шэнь Цаншэн схватил в руки золотое копье. Одним движением своего тела он переместился на гигантский пик, где его ждал Линчжэн. Тяжело вдавив свое золотое копье в землю, он вызвал ударную волну, и поверхность вершины горного пика мгновенно исчезла. В тот момент, когда Шэнь Цаншэн появился, он перехватил самого сильного из трех великих генералов, Линчжэна. Это не превзошло ожиданий толпы. С предыдущим первым рангом небесного рейтинга может соперничать только текущий первый ранг. Увидев это, Ли Сюаньтун погладил Мученя по плечу. В следующее мгновение его тело переместилось и появилось на гигантском пике Чжоу Циншаня. Сложив руки и отправив приветствие, он сказал: «Старший брат Чжоу Циншань, позволь мне быть твоим противником в этот раз. Непобедимое божественное искусство – это то, что я также хотел бы испытать». Чжоу Циншань продолжал сохранять свою мягкость и улыбался. Не сказав ни слова, он кивнул головой. Его руки слегка повисли, а на его красивом лице появилось теплое и приветливое выражение. После того, как Ли Сюаньтун последовал вслед за Шэнь Цаншэном, взгляды всех людей на этом участке мира мгновенно переключились на Мученя, который все еще висел в воздухе. В этот миг в глазах Линчжэна, Чжоу Циншаня и Гу Тиньяна читалось удивление и непонимание. «Не говорите мне, что вы позволите ему быть третьим», — сказал Гу Тиньян, поморщившись. Глядя на Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна, он спросил: Разве может ваша группа студентов быть настолько слабой? Может ли парень начальной фазы стадии небесной трансформации выступать в качестве самого сильного из вас? Он не собирался обидеть мученика, это было всего лишь констатацией фактов. В конце концов, здесь появилась молодежь начальной фазы стадии небесной трансформации, и это не было чем-то разумным. Старший Гу Тиньян, он вас еще удивит, сказали Гу Тиньяну Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун, случайно улыбнувшись, прежде чем ответить ему. «Да неужели, тогда мне не терпится на это взглянуть», сказал Гу Тиньян, приподняв бровь. Он, конечно, не был идиотом. Если Шэнь Цаншэн с Ли Сюаньтуном высказались, это означает, что стоящий перед ними парень начальной фазы стадии небесной трансформации имеет какую-то собственную методику. Если нет, эти двое, конечно, не позволили бы последнему нести такое важное бремя. Увидев сомнение во взгляде Гу Тиньяна, Мучень глубоко вздохнул. Выражение его лица постепенно становилось серьезным, пока его тело порхало к гигантскому пику, на котором ждал его предшественник. Независимо от места, люди на горе Духовного Света и Северной Публичной Площади в этот миг замолкли. Бесчисленные взгляды с тревогой смотрели на Мученя. Из трех боев тот, в котором будет участвовать он, являлся самым неустойчивым. Не обращая внимания на взгляды людей, которые скрывали небо и покрывали землю, Мучень напряженно уставился на Гу Тиньяна. Он медленно сложил руки, и в небе раздался низкий глубокий голос без единого следа страха. «Старший брат Гу Тиньян, первокурсник Мучень из Северной Небесной Духовной Академии просит о вашем наставлении». Глава 324. Борьба с Гу Тиньяном. Первокурсник Мучень. Когда глубокий и спокойный голос Мученя прокатился по величественной горной вершине, выражение лиц Линчжина, Чжоу Циншаня и Гу Тиньяна замерли, и в их глазах появилась странная тень. Они никогда бы не подумали, что юноша перед ними был простым первокурсником. Однако именно этот первокурсник окончательно отличился перед остальными в этой охоте и даже стал представителем самых сильных среди студентов. Подобная мысль заставила Гу Тиньяна почувствовать скептицизм. В то время как три великих генерала по-прежнему были учениками, первокурсники даже не имели права участвовать в битве и быть представителем силы. «Ваша группа студентов действительно интересна». Лин Чжэн покачал головой, прежде чем взглянуть на стоящего перед ним Шэнь Цаншэна, чей внушительный нрав был удивителен и был ничуть не слабее, чем он сам. Обращаясь к нему, Лин Чжэн произнес: «Однако я надеюсь, что он действительно чего-то стоит, а если нет, мы решим, что ваша группа студентов не заслуживает уважения». «Ха-ха», — засмеялся Шэнь Цаншэн по-геройски, схватив в руки золотое копье, прежде чем ответить. «Старший брат Лин Чжэн, пожалуйста, расслабьтесь. Наша группа студентов обязательно победит, несмотря ни на что». «Да неужели?» — спросил Лин Чжэн с улыбкой, прежде чем сделать шаг вперед. Безграничная духовная энергия мгновенно, с бушующим напором, пронеслась наружу. В это мгновение облака, затянувшие небо, немедленно рассеялись волной несущегося напора. Средняя фаза стадии небесного завершения. Лин Чжэн не имел ни малейшего намерения сдерживаться. Сделав шаг вперед, он полностью раскрыл свою полную силу. Ощущая сильное лучившееся духовное напряжение, лица бесчисленных учеников в окрестностях горы Духовного Света слегка изменились, и они подумали: «Этот старший брат Лин Чжэн слишком силен. Если бы он был среди нас, то единственным человеком, который мог бы общаться и смеяться с ним, мог быть только Шэнь Цаншэн. Средняя фаза стадии небесного завершения. Несомненно, вы, предыдущий один и краткий ранг в небесном ранжировании». Волна, казалось, распространилась из глаз Шэнь Цаншэна, когда в них вспыхнуло желание уничтожать. Он крепко схватил свое золотое копье, яростно топнув ногами. Взрыв. В это самое мгновение земля, казалось, сильно дрожала, ведь такая безграничная духовная энергия яростно столкнулась с Шэнь Цаншэном в центре. Духовная энергия золотого цвета осветила горизонт, сопротивляясь нажиму духовной энергии, исходящей из тела Лин Чжэна. Сила Шэнь Цаншэна аналогичным образом достигла средней фазы стадии небесного завершения, она не была ни на каплю слабее, чем сила Лин Чжэна. Он тоже отлично смотрится. Восхищенно воскликнули бесчисленные ученики, в чьих глазах проявилось глубокое уважение и почет. Хотя оба были одного уровня, Шэнь Цаншэн был, в конце концов, моложе Лин Чжэна. Однако его сила была не слабее Лин Чжэна. В состязании было ясно, что Шэнь Цаншэн одержал верх. Если он достигнет того же возраста, что и Лин Чжэн, Он определенно превысит нынешнего Лин Чжина. Он наверняка заслужил титул повелителя небесного ранжирования. Неплохо. Лин Чжэн, глядя на Шэнь Цэншина перед собой, одобрительно кивнул головой, скрывая восхищение во взгляде. У него было много чувств или представлений по отношению к Северной Небесной Духовной Академии. Видя младших братьев, превосходящих его, он чувствовал себя чрезвычайно удовлетворенным, без вздохов и причитаний. На данный момент сила Шэнь Цэншина заслуживала серьезного отношения. В то время как Лин Чжэн и Шэнь Цэншэн сходились в противоборстве, Ли Сюаньтун и Чжоу Циншань также продемонстрировали свою мощную силу. Степень духовной энергии этих двух была немного ниже, чем у первых двух. Однако они также достигли начальной фазы стадии небесного завершения, когда две безграничные духовные энергии, исходящие от них, столкнулись, казалось, будто раздались раскаты грома. Противники в этих боях были очень похожи друг на друга. Кроме того, все они явно обладали богатым боевым опытом. Добавив к этому их различные навыки и технику, желание быстро найти победителя было явно нелегким делом. Поэтому бесчисленные взгляды начали поворачиваться, останавливаясь на гигантском пике, где шел третий бой. Там были два человека с наибольшим несоответствием в силе. Из трех боев этот явно был тем, где определить различия было легче всего. Похоже, ты стал решающим звеном. Гу Тиньян отвел взгляд от двух других боев на расстоянии и посмотрел на Мучиня. Благодаря своим возможностям он, естественно, видел, что люди в тех двух боях были одинаковой силы. Если они будут так продолжаться, то результат, скорее всего, будет ничьей. И если будет две ничьи, то их бой станет решающим моментом для определения победы или поражения. Если Мучень выиграет, все студенты смогут гладко пройти эту битву. Если он проиграет, в результате, разумеется, все уйдут с пустыми руками. Мучень поджал губы с величественным выражением в глазах, однако не ответил Гу Тиньяну. Хоть твоя сила и невелика, ты храбрец. Это место не то, на что согласятся обычные люди, равнодушно сказал Гу Тиньян. Он когда-то был учеником и участвовал в битве охотников, где даже стал самым сильным представителем в своей группе студентов. Поэтому он отчетливо понимал, какое давление оказывало это место. Такой силе Мучень еще мог противостоять, но это давление было чрезвычайным. Именно этот момент заставил Мученя почувствовать себя довольно приятным для глаз Гу Тиньяна. «Хоть это место и очень напряженное, кто-то должен выстоять», — ответил Мучень мягким голосом. Услышав его ответ, Гу Тиньян кивнул головой, прежде чем отступить на два шага. Вложив руки в рукава, его огненно-рыжие волосы развивались горными ветрами, похожие на пламя, развивающиеся и танцующие. Он медленно проговорил: «Глядя на твое мужество, я позволю тебе сделать первый шаг». В конце концов, у Гу Тиньяна в крови было высокомерие, а его сила в разы превосходила Мученя. Он также был старше, поэтому он чувствовал, что атаковать первым ниже его достоинства. «Я благодарю старшего брата Гу». Мучень не был глуп, чтобы упустить такую возможность. На данный момент он был слабой стороной. Если он не сможет воспользоваться даже такой возможностью, даже Гу Тиньян может выйти навстречу и встряхнуть его. Неразумный человек не был достоин его приветствия. Гу Тиньян слегка кивнул головой. Очевидно, решительность Мученя заставила его почувствовать себя удовлетворенным. Если бы он продолжал пробивать себе путь в битве, это просто заставило бы его сделать всю тяжелую работу и выставить его на посмешище. Мучень глубоко вздохнул, не произнеся ни слова, и отшатнулся, отступив. В следующее мгновение он приземлился высоко в воздухе, когда его глаза медленно начали закрываться. Увидев это, Гу Тиньян слегка удивился, прежде чем из его глаз вырвалось странное выражение. Это было связано с тем, что он заметил, как духовные печати начинают конденсироваться вокруг тела Мученя. Значит, он духовный заклинатель, мгновенно сообразил Гу Тиньян, и глаза его выразили интерес. Психическое состояние Мученя уже утихло. Он заблокировал все беспорядки, исходящие из внешнего мира, когда его психическое состояние стабилизировалось, пытаясь найти чудесное чувство, которое он почувствовал, когда коснулся состояния глаз сердца. Столкнувшись с противником уровня Гу Тиньяна, он просто не имел ни малейшего шанса на победу, так как у него не было достаточной подготовки, чтобы вытянуть бой. Он должен был использовать свой истинный прием в момент атаки. Если же нет, у него не было бы ни малейшего шанса на успех. Создание духовного барьера 5 го уровня, очевидно, было одним из самых сильных приемов в арсенале Мучения. На данный момент Мучень был духовным заклинателем 4-го уровня. Желая успешно добиться создания духовного барьера 5 уровня, он должен был полагаться на состояние глаз сердца. Однако на данный момент Мучень просто не имел никаких гарантий при вхождении в это состояние, и иногда мог коснуться его. Таким образом, в настоящее время он может работать только над тем, чтобы почувствовать это чудесное чувство еще раз, и полагаться на него, чтобы войти в состояние глаз сердца. Мучень полностью успокоился, пока духовные печати продолжали конденсироваться вокруг его тела. Однако он не собирался ускоряться. Он продолжал действовать неторопливо. Бесчисленные взгляды уже сошлись на фигуре Мученя. Даже на северной публичной площади все напрягли глаза. Все они хотели точно знать, что Мучень хотел использовать для борьбы с Гутиньяном, чья сила была на начальной фазе стадии небесного завершения. На подиуме на северной публичной площади несколько старейшин сузили глаза, вглядываясь в гигантский световой экран в небе, по которому показывались бои людей стадии небесного завершения. Этого было достаточно, чтобы заинтересовать их. Ой, глаза Дин Тайцена, такие же глубокие, как звездное небо, внезапно ощутили слабые колебания, когда он с некоторым изумлением смотрел на фигуру Мученя на экране. Рядом с ним несколько беловолосых старейшин начали издавать испуганные звуки. Эти колебания, седые старцы, прежде чем они проговорили с нежной улыбкой. Интересно, этот Мучень, кажется, обладает высоким талантом в создании духовных барьеров. Он действительно может достичь начальной стадии состояния глаз сердца. Непросто. Когда раздался голос беловолосых старейшин, на гигантском пике внезапно вспыхнули колебания духовной энергии вокруг тела Мученя. Духовные печати, которые уже были сформированы, мгновенно разбились, прежде чем снова сгуститься с удивительной скоростью. Количество духовных печатей уже увеличилось в несколько раз. В короткий промежуток нескольких вдохов они превысили 200. Духовный барьер 5-го уровня, невольно вскрикивали шокированные люди в толпе. Только при создании духовного барьера 5-го уровня понадобилось бы столько духовных печатей. Выражение лица Гутиньяна изменилось, и он с некоторым удивлением уставился на Мученя. Он никогда не думал, что последний действительно сможет создать духовный барьер 5-го уровня. Он подумал, что у Мученя действительно есть кое-какие способности. Неудивительно, что он занимает 3-е место среди сильнейших представителей. Вокруг тела Мученя сотни духовных печатей бросились к небу, прежде чем быстро поглотиться воздухом. Мгновенно изверглась духовная энергия мира. Поскольку духовная энергия пронеслась, как шторм, она приняла форму за горизонтом. Несравненно запутанные лучи духовной энергии быстро формировали контур. В следующий момент они сформировали огромную решетку из духовной энергии, которая была слабо различима в небе, в то время как хлынули ужасающие колебания духовной энергии. Световая решетка окутала горизонт, напоминая 2 черных лотоса, что медленно вращались, излучая поразительный напор. В этот момент Мучень открыл глаза и посмотрел на сформированный духовный барьер, прежде чем глубоко выдохнуть с облегчением. Хотя он потратил на это много времени, к счастью, у него получилось успешно его построить. Неплохо. Никогда бы не подумал, что ты способен создать духовный барьер 5-го уровня, медленно заговорил Гутиньян. Подняв голову, чтобы посмотреть на несравненно большой духовный барьер, он слабо улыбнулся, сказав: «Итак, это и есть твой прием?» Услышав его слова, Мучень слегка улыбнулся. При сжатии ладони в мгновение ока появился металлический шар, покрытый пятнами ржавчины. Щелчком пальца металлический шар полетел вперед. Изверглись лучи духовной энергии, которые скрыли небеса и покрыли землю. Под шокированными взглядами бесчисленных людей он быстро обретал форму. Колебания духовной энергии, исходящие от него, были не слабее, чем духовный барьер 5-го уровня, который Мучень только что успешно организовал. Это означало, что этот духовный барьер тоже был духовным барьером 5-го уровня. Мучень неожиданно создал 2 духовных барьера 5-го уровня сразу. Когда Гутиньян смотрел на гигантские объекты в небе, спокойное выражение на его лице постепенно стало мрачным. Глава 325. Двойной духовный барьер. Гигантская световая решетка медленно вращалась в воздухе. Излучавшиеся из нее пугающие колебания духовной энергии сгустились вместе, вызвав ужасный неуправляемый ураган духовной энергии, и даже слегка исказив небо. Когда одновременно появились 2 духовных барьера 5-го уровня, Их мощь была изумительной. Шокированные люди смотрели на зрелище перед ними. Хотя они были в состоянии догадаться, что у мученя были скрыты кое-какие козыри в рукавах, они никогда не ожидали, что он на самом деле вызовет два духовных барьера пятого уровня сразу. Если бы эти два духовных барьера пятого уровня были выпущены, даже Гу Тиньян, возможно, не посмел бы показать и малейшее презрение, верно? Взгляды бесчисленных учеников, участвовавших в охоте, становились палящими, но не зажигались пламенем надежды. Из трех боев они смогли увидеть, что Мучень был самым важным из них, и даже решающим. Если бы Мучень смог сразиться в ничью, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун определенно приложили бы все усилия, чтобы добиться конечного результата. Таким образом, ученики все равно достигнут окончательной победы. На двух других гигантских вершинах обе стороны, полностью раскрывшие свою мощь, тоже заметили эту ситуацию. Чувствуя это, напряженные тела Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна немного расслабились. Они тоже беспокоились за Мученя. Однако, увидев зрелище перед ними, они поняли, что последний действительно оставил кое-какие трюки в рукавах. Что касается Лин Чжэна и Чжоу Циншаня, они оба были слегка поражены, так как они думали, что новичок не сможет показать такой трюк. Неудивительно, почему Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун были готовы разрешить первокурснику, сила которого была только на начальной фазе стадии небесной трансформации, подняться и сразиться. Итак, этот первокурсник не так уж и прост. Похоже, борьба на этот раз будет действительно интересной. Два духовных барьера пятого уровня. Гу Тиньян тоже поднял голову и посмотрел на два огромных объекта в небе. Давление духовной энергии, вырвавшейся из них, неистово развивало его одежду. Его огненно-рыжие волосы трепетали, и выражение его лица, наконец, стало достойным и серьезным. Будучи способным вызывать такую активность своей силы на начальной фазе стадии небесной трансформации, ты действительно невероятен, медленно проговорил Гу Тиньян. Мне просто удалось быстро создать барьеры. Если бы это была битва за жизнь или смерть, у меня могло и не быть столько времени, чтобы организовать мои духовные барьеры, ответил Мучень, покачав головой. При его нынешней силе расположение духовного барьера 5-го уровня по-прежнему было несколько сложным. Более того, его успех не был стопроцентным. Если бы он не смог связаться с состоянием глаз сердца, он, возможно, не смог бы достичь этого шага. Что касается семени духовного барьера, то он полностью полагался на посторонние предметы. Это сокровище было тем, что использовал Мучень, чтобы пугать людей. Однако на данный момент у него не было иного выбора, кроме как использовать его. В конце концов, Мучень считал, что он не сможет победить Гу Тиньяна, используя лишь один духовный барьер 5-го уровня. Результат важнее процесса. Так называемая скорость также зависит от того, сможешь ли ты добиться этого в первую очередь, сказал Гу Тиньян с легкой улыбкой. Из-за его глаз, казалось, вышла алая тень. В следующее мгновение его руки начали медленно порхать. Сродни пламени, кроваво-красная духовная энергия яростно извергалась из его тела. В этот момент температура этого участка мира, казалось, увеличилась, в то время как земля, на которой он стоял, стала до удивления сухой. «Сделай свой ход, позволь мне посмотреть, насколько сильна мощь двух твоих духовных барьеров 5-го уровня», раздался безразличный смеющийся голос Гу Тиньяна, когда как красно-алая духовная энергия окутала его, словно пламя. Глубоко вздохнув, Мучень осторожно кивнул головой. Не говоря ни слова, он поднял голову и посмотрел на два гигантских духовных барьера в небе. Помимо духовного барьера демонического лотоса, был духовный барьер, построенный семенем духовного барьера, называемый таинственным духовным барьером Инь. Он также являлся духовным барьером 5-го уровня. Однако, по оценкам Мученя, этот таинственный духовный барьер Инь можно рассматривать только как начальный ранг среди массивов 5-го уровня. Это означало, что он мог достичь только силы, подобной начальной фазе стадии небесного завершения. Если бы оба духовных барьера 5-го уровня были одновременно извергнуты, они могли бы потягаться с Гу Тиньяном, верно? Глаза Мученя сверкали, и он больше не колебался. Его руки мгновенно собрались вместе, чтобы сформировать ручную печать, активировав два духовных барьера. Бум! Грохот! После активации Мученем, два гигантских духовных барьера мгновенно начали вращаться, излучая удивительную духовную энергию. Когда два гигантских черных лотоса завращались, их черные лепестки начали складываться. Из их центра вырвался черный свет, который сжался, заставив их соединиться. В месте, где они столкнулись, появился светящийся лотос, высотой около 3 метров. Размер этого светящегося лотоса был невелик. Он пульсировал, подобно биению сердца. Пока он пульсировал, из него начали исходить ужасные колебания, треск, хруст. С другой стороны, таинственный духовный барьер Инь тоже вспыхнул, из-за чего холодный воздух сгустился вокруг мира. В следующее мгновение он сформировал поток воды черного цвета в середине духовного барьера. Поток струился, когда тек, в результате чего выделялся чрезвычайно холодный воздух. В этот момент даже воздух заледенел под напором потока. Из-за светящегося лотоса, который пульсировал, как сердце, и потока воды черного цвета, мир стал холодным и мрачным. Интересно, пламя изверглось из Гу Тиньяна, когда он медленно сжал руки. «Старший брат Гу, пожалуйста». В небе, с величественным выражением лица, Му Чэнь разогнул палец и разрезал воздух. Когда кончик его пальца опустился, казалось, дрогнуло само пространство. Бум! Из места, которого коснулся палец, выстрелил пульсирующий светящийся лотос. Сродни гигантскому черному питону, с чрезвычайно холодным воздухом внутри, выстрелил также и поток воды черного света, заставив замерзнуть даже воздух. Свист, свист. Две удивительных атаки пробивались сквозь горизонт, словно молнии. Под бесчисленные тревожные взгляды они резко направились вниз, на Гу Тиньяна. Сердца всех наблюдающих учащенно забились. Независимо от нахождения на горе духовного света или северной публичной площади, все широко открыли глаза и сжали кулаки. Под внимательными взглядами бесчисленных людей лицо Гу Тиньяна сделалось чрезвычайно серьезным. Глядя на две ужасающие атаки, приближающиеся к нему, он вдруг сложил руки. Красно-алая духовная энергия мгновенно вспыхнула. Божественное искусство небесного воспламенения, защита пламенного дракона. После того, как раздался глубокий голос Гу Тиньяна, безграничная духовная энергия неистово сжалась. Когда раздался удивительный рев дракона, духовная энергия превратилась в яркого и реалистичного пылающего дракона. Издав долгий рев, он занял пространство ниже Гу Тиньяна, а его гигантское тело искрилось нерушимым сиянием. Он фактически использовал свою самую сильную защиту. Глядя на это, глаза Линчжина и Чжоу Циншань сжались. Они подумали: похоже, даже Гу Тиньян чувствует некоторое давление. Он немедленно использовал свою самую сильную защиту, сделав только первый шаг. Рев. Когда пылающий дракон сел, две полоски света уже завывали около него. Без малейшего колебания они жестоко воздействовали на него без единой толики милосердия. Взрыв. В момент удара раздался приглушенный звук, из-за которого замерли все сердца. В следующее мгновение все увидели гигантскую духовную ударную волну высотой в 1000 метров, пробившуюся от места удара, откуда быстро расширялись трещины. Посмотрев на ударную волну, Му Чэнь тут же продемонстрировал технику парящего дракона, которую он подготовил заранее. Появившаяся, вспыхнув в 1000 метров от удара, тень дракона уклонилась от наступающего взрыва. Уклонившись от ударной волны, Му Чэнь посмотрел в сторону гигантского пика серьезным взглядом. Он не знал точно, к чему приведет атака, которую он отправил. Он надеялся, что это произведет какой-то эффект. В конце концов, он не смог бы снова организовать такую атаку. Он также не сможет найти второе семя духовного барьера для ее использования. Не только у него возникла такая мысль. Бесчисленные взгляды сошлись на заполненной пылью области, когда все плотно сжали кулаки. Му Чэню было непросто достичь такого шага. Если этот бой здесь закончится, это будет очень хорошо для них. На двух других гигантских пиках, как Шэнь Цаншэн, так и Ли Сюаньтун, оставались спокойными, не предпринимая никаких шагов. Ясно, что все они ждали результата боя Му Чэня. Если бы Му Чэнь смог достичь ничьей, как все надеялись, им стало бы гораздо легче. Если же он небрежно сдастся, одному из них, возможно, придется заплатить очень высокую цену. Очевидно, это был не тот сценарий, который они хотели видеть. Под давлением бесчисленных взглядов пыль на гигантском пике, наконец, медленно исчезала. После рассеивания пыли фигура постепенно становилась яснее и четче. Гу Тиньян все еще стоял на гигантском пике. В этот момент сердца бесчисленных людей, казалось, стали холодными, когда они терпеливо смотрели на мужчину, стоящего на гигантском пике, чьи ало-красные волосы были похожи на пламя, танцующие на ветру. Гу Тиньян успешно выстоял, получив атаку из двух духовных барьеров 5-го уровня. Неужели он был силен до такой степени? Вздох, очень жаль. В сердце каждого раздался вздох. В то время как повсюду стояла тишина, Гу Тиньян слегка дрожал, когда рукава вокруг его рук мгновенно превратились в пыль. В следующее мгновение все увидели свежую кровь, капающую с левой руки. Что касается правой руки, она слабо свисала, как будто потеряв всю свою силу. Рука Гу Тиньяна, казалось, была временно искалечена от раннего столкновения. Собрав на себе все взгляды, Гу Тиньян вращал свою духовную энергию, заставляя пятна крови на его руках постепенно испаряться. Подняв голову, можно было увидеть, как в его глазах появилась крайняя мрачность. К счастью, я не снизил свою защиту. Иначе, я, возможно, уже бы проиграл. Очень громко прозвучал голос Гу Тиньяна. Если бы он не использовал усердно свою самую сильную защиту, то раны, покрывавшие его сейчас, могли бы быть еще хуже. Услышав его слова, Му Чэнь беспомощно рассмеялся и подумал. Гу Тиньян, несомненно, один из трех великих генералов. С ним по-настоящему нелегко справиться. Му Чэнь сделал все возможное. Тем не менее, он смог только временно покалечить одну его руку. Гу Тиньян тяжело смотрел на Му Чэня, не говоря ни слова и даже не делая никаких шагов. Все знали, что, потеряв духовный барьер пятого уровня, Му Чэню было бы бесполезно продолжать этот бой, если у него, конечно, не было других приемов. Естественно, Гу Тиньян не предоставит Му Чэню второго шанса на построение духовных барьеров. В тишине, которая повисла в воздухе, под внимательными взглядами, глаза Му Чэня стали медленно закрываться. Глава 326. Использование черной молнии. Когда Му Чэнь снова закрыл глаза, все были потрясены. Даже Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун нахмурились, думая, неужели Му Чэнь еще не исчерпал все свои возможности, у него все еще есть скрытые приемы. В этот раз Му Чэнь, очевидно, не будет продолжать организовывать духовный барьер, так как его скорость создания была слишком медленной. Кроме того, Гу Тиньян не даст ему возможности сделать это второй раз, поэтому ему нужно было использовать другие приемы. Однако, какие приемы действительно позволили бы ему, чья сила была на начальной фазе стадии небесной трансформации, противостоять Гу Тиньяну, никто не знал. Поэтому они могли только внимательно следить за Му Чэнем в небе. В этот момент лоб Гу Тиньяна слегка сморщился. Он и не предполагал, что Му Чэнь выступит в атаку сразу после того, как он испытал духовные барьеры 5-го уровня, но теперь он больше не считал его обычным первокурсником. Однако то, какой прием Му Чэнь использует против него, выглядело любопытным. В конце концов, обычные методы определенно не смогут позволить парню начальной фазы стадии небесной трансформации бороться с противником начальной фазы стадии небесного завершения. В воздухе Му Чэнь, чьи глаза были плотно закрыты, не заставил долго ждать. Вокруг его тела появилась слегка заметная черная молния, а его кожа становилась серебристой. Внезапно раздались раскаты грома. Это что, телосложение бога грома? Увидев это, глаза Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна наполнились сомнением и разочарованием. Раньше они также практиковали телосложение бога грома. Хоть оно и было способно немного увеличить боевую силу, но оно было далеко не в состоянии заполнить несоответствие Му Чэня и Гу Тиньяна. Если Му Чэнь попытается использовать это, чтобы бороться против Гу Тиньяна, то результат уже очевиден. Глаза Му Чэня в небе медленно открылись, и в них вспыхнула молния. Молниеносные дуги танцевали и прыгали вокруг его тела, и излучавшаяся разрушительная сила была слабо различима. Его сила возросла. Глаза Гу Тиньяна слегка сузились, и в них вспыхнуло разочарование, поскольку он думал, этого далеко недостаточно. Это чувствовал не только он. Даже учащиеся, окружившие гору духовного света, слегка морщили свои лбы, когда в глазах их появлялось беспокойство. Хотя аура Му Чэня усилилась, она была явно не способна бороться с Гу Тиньяном. Тем не менее, столкнувшись с ними взглядами, Му Чэня не заботили ничьи взгляды, кроме взгляда Гу Тиньяна. В следующее мгновение он сделал шаг вперед. Когда его тело превратилось в молнию, он рванул вперед. Гу Тиньян не пошевелился, глядя на Му Чэня, мчавшегося, словно молния. Осторожно покачав головой, он подумал, неужели Му Чэнь пытается разрушить уже разбитый сосуд? Тем не менее, он просто мчится вперед. Беспомощно улыбнувшись, он перестал думать об этом. С изгибом ладони поднялась, как танцующие огоньки, кроваво-красная духовная энергия, и начали излучаться бесчисленные колебания. Свист. Му Чэнь был очень быстр. За несколько секунд он появился перед Гу Тиньяном. Без малейшего промедления он немедленно ударил кулаком. Духовная энергия, горящая черным пламенем, вырвалось с сильными колебаниями. Это даже заставило землю треснуть под натиском полной силы его атаки. Неистовый кулак заставил волосы Гутиньяна встать дыбом и затрепетать, однако последний только слегка покачал головой, тяжело сжав пальцы. В следующее мгновение Гутиньян тоже отправил кулак. Вздох. Глядя на кулаки, которые собрались мгновенно столкнуться, наблюдатели издали низкий вздох. Некоторые люди даже отвернулись. В таком головокружительном противоборстве Мучень просто не имел ни малейшего шанса на победу. Ван Тон и остальные горько засмеялись, прежде чем покачать головами и вздохнуть. В это мгновение привлекательное лицо Сулин Эр побледнело. У Лули, стоящей рядом с ней, все еще были ясные глаза, глядевшие на Мученя, потому что она слишком хорошо его знала. Независимо от того, насколько сложной была ситуация, он никогда бы не предпринял совершенно бессмысленных действий. Под немигающими взглядами бесчисленных людей кулаки Мученя и Гутиньяна собирались столкнуться. Однако в этот момент другая рука Мученя быстро сформировала таинственный символ. Хам, хам. После завершения этого символа из его тела вырвались удивительные звуки молнии. В меридианы его тела в этот момент яростно ворвалась черная молния. Взрыв. В тот момент, когда появилась черная молния, неописуемо ужасающая сила выскочила изнутри, как поток воды. Черная молниеносная жидкость лилась через край, беспорядочно вращаясь вдоль его меридианов. Сильная боль распространилась по телу Мученя, из-за чего его глаза налились кровью, когда как капилляры в его глазах лопнули. Несмотря на это, он твердо сопротивлялся боли и поспешно отобразил телосложение бога грома, лихорадочно поглощающее жуткую силу молнии. Взрыв. В это же мгновение кулаки Мученя и Гутиньяна столкнулись друг с другом. Черная молния внезапно вырвалась из каждой поры тела Мученя, в то время как был заметен слабый кровавый туман. Бум! Удивительно громкий звук, который сотряс небеса и землю, раздался и пронесся по всему миру. Сильный трепет пробежал по гигантскому пику, который, казалось, поддерживал небо, когда все увидели, что земля там рухнула, так как гигантские трещины бесконечно расширялись, словно черные питоны. Волны разрушенных осколков вырвались от источника удара, спрятав небо и покрыв землю, стреляя во все стороны, прежде чем превратиться во фрагменты, которые с силой ударили по небу. Все широко раскрыли глаза, глядя на то место, откуда продолжали лететь разрушенные камни. Место было окутано ослепительными лучами беспорядочной духовной энергии, из-за чего люди не могли точно увидеть, что произошло внутри. Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, а также Лин Чжэн и Чжоу Циншань вперили туда свои взгляды, и в их глазах проявилась мрачность. В тот момент, когда их взгляды остановились на источнике удара, зрачки четверых яростно сузились, когда раздался яростный раскат грома. В следующий миг с места ослепительного сияния неожиданно вырвалась тень. Двухфутовая фигура была врыта в землю, создав два отверстия для ног на твердой каменной поверхности, а также были заметны следы, тянущиеся примерно на 100 метров. На скалах, по бокам от отметин от ног, можно было заметить следы расплавленной горной породы. Но кто же это был? Взгляды мгновенно сошлись на фигуре, которая была потрепана, шаталась и спотыкалась, прежде чем выровнять шаг. По мере того, как сияние понемногу рассеивалось, все, наконец, увидели рыжеволосую голову. Это был Гутиньян. Зрачки бесчисленных людей расширялись, некоторые даже забывали дышать, когда шок и недоверчивость подступили к их лицам. Как это возможно? Несмотря на то, находились они в окрестностях горы Духовного Света или Северной Публичной Площади, все были в недоумении. Человек, который был ужасно избит, неожиданно оказался Гутиньяном. Четверо. Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, Лин Чжэн и Чжоу Циншань с изумлением наблюдали за спектаклем, заставившим людей чувствовать недоверие. Даже эти четверо с трудом восстановили свою ясность. Прошлые два духовных барьера 5-го уровня не смогли довести Гутиньяна до такого жалкого состояния. Однако могло ли такое противоборство, не имевшее ни малейшего шанса на победу, привести к такому результату? Гутиньян, под шокирующие взгляды, которые смывали небо, медленно поднял голову. В этот момент из уголка его рта капала кровь, когда он смотрел в сторону гигантского пика с таким же шоком в глазах. Беспорядочная духовная энергия все еще обволакивала то место. «Ты действительно грозный. Я никогда бы не подумал, что ты в самом деле все еще скрываешь козырь, который еще более мощен, чем два духовных барьера 5-го уровня», — раздался хриплый голос Гутиньяна, расслабленно вытиравшего пятна крови около рта. В центре сияния, где все еще присутствовала неустойчивая духовная энергия, казалось, застучали шаги, и все пристально наблюдали за этой областью. Тук-тук, звуки шагов становились все тяжелее, а фигура в сиянии духовной энергии становилась яснее. В следующую секунду он вышел из ослепительного сияния и предстал перед всеми. Свист. Когда появилась его фигура, все мгновенно глотнули холодного воздуха. Мучень, появившийся перед ними, сильно изменился по сравнению с прежним своим обликом. На его теле появились расколотые линии, и жидкие черные молнии бесконечно вытекали из пор его тела, пока не окутали его. Черная молния танцевала по его телу, а пара черных зрачков была наполнена неописуемой жестокостью с ароматом разрушения. Если предыдущий мучень внушал людям нежное и спокойное чувство, то нынешний он был сродни существу, вылезшему из глубин ада, чтобы уничтожить небеса и землю, заставляя сердца людей трепетать. Что это? Всех поразило изменение мученя. Была ли разрушительная энергия, исходящая от него, тем, что действительно могло быть показано человеком начальной фазы стадии небесной трансформации? Это точно телосложение бога грома, бормотали Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун, с полными сомнения глазами. Они смогли обнаружить знакомые колебания около тела мученя. Однако это телосложение бога грома было намного сильнее, чем телосложение бога грома, которое они знали. На северной публичной площади бесчисленные люди все еще были в шоке, а лица старейшин на трибуне стали серьезными и задумчивыми. Это колебание. На подиуме взгляды старейшин, наблюдавших за боем, недоумевали. Что происходит? Он действительно удивительный, сказал беловолосый старейшина сбоку, покачивая головой, прежде чем продолжить. Хотя я не знаю, откуда он получил эту божественную черную молнию, это то, чего не посмел бы коснуться даже повелитель. Однако этот парень действительно осмелился удержать ее в своем теле. Ха-ха, это искусство телосложения бога грома, наверняка выглядит знакомой. Дин Тайцин слабо улыбнулся, не сказав ничего другого. Тем не менее, взгляд, который зациклился на фигуре парня на световом экране, излучал все возрастающий интерес. Похоже на то, что наша духовная академия произвела еще одного брата с чудовищным талантом. На гигантском пике, под внимательными взглядами бесчисленных людей, мучень медленно поднял голову. С черной молниеносной жидкостью, текущей вокруг него, он напряженно уставился на Гу Тиньяна. В этот момент медленно раздался хриплый голос, наряду с ароматом разрушения. «Давай продолжим». Когда раздался хриплый голос, мучень сделал шаг вперед, и земля, казалось бы, в этот момент завибрировала. Глава 327. Кровавая битва. На гигантском пике из тела мученя вырвались разрушительные колебания, из-за которых раздавались низкие и глубокие раскаты грома. Когда звучали эти звуки, даже небо казалось темным и пасмурным. Бесчисленные взгляды вперлись в тело мученя, которое было покрыто черными жидкими молниями, которые текли по всей поверхности его тела. После потрясения и удивления, которые они испытали из-за него, лица большого числа людей начали постепенно успокаиваться. Вместо этого их взгляды на мученя стали чересчур странными, ведь его исполнение превысило их ожидания. Нынешние первокурсники сильны до такой степени, взгляды Лин Чжина и Чжоу Циншаня тоже стали странными. Они никогда бы не подумали, что первокурсник, сила которого была только на начальной фазе стадии небесной трансформации, фактически смог бы довести Гу Тиньяна до такого жалкого состояния. Услышав это, взгляды Шэнь Цаншина и Ли Сюань Туна мгновенно пересеклись. Очевидно, они также не знали о скрытых картах, которые сейчас показывал мучень. Однако, независимо от этого, для них это были неплохие новости. Борьба перед ними, казалось, немного повернулась в сторону мученя. Глядя на мученя, чье нынешнее появление было несколько ужасающим, глаза Гу Тиньяна становились все серьезнее и серьезнее. В этот момент разрушительные колебания, исходящие из тела первого, заставили его сердце дрожать и трепетать. Сила такого уровня не должна была появиться в теле первокурсника, чья сила была только на начальной фазе стадии небесной трансформации. Он глубоко вздохнул, и кроваво-красная духовная энергия свернулась в его руках бушующим пламенем. На горизонте вырисовывалась бескрайняя ало-красная духовная энергия, похожая на степь, полную небесного огня. Он больше не мог продолжать проявлять милосердие. Бум! Когда из тела Гу Тиньяна вырвалась бескрайняя духовная энергия, мучень, полностью покрытый черной молниеносной жидкостью, уже сделал шаг вперед. Земля дрогнула, когда раздались раскаты грома. Мучень мгновенно выстрелил ударом черной молнии. Глядя на черную стрелу молнии, направляющуюся в его сторону и излучающуюся разрушительными колебаниями, Гутяньян прищурился. В мокрых ладонях сверкнула ало-красная духовная энергия, прежде чем превратиться в длинное пылающее копье в руках. Бум! Когда дрожь пробежала по его рукам, длинное пылающее копье превратилось в огненную полосу света. Разрушительное пространство, несущее бурные взрывные колебания, отчаянно выстрелило в сторону Мученя. Под угрозой сильного длинного копья, летящего к нему, Мучень не обнаружил в себе желания уступить. Сжав руку в кулак, который окутала черная жидкая молния, он яростно послал его вперед, устремившись к огненному длинному копью. Взрыв. Когда они бешено столкнулись, огненное копье, которое было способно пронзить эксперта последней фазы стадии небесной трансформации, было немедленно отбито ударом кулака Мученя, прежде чем превратиться в развивающиеся алые кусочки, охватившие небо. В следующий момент фигура Мученя пролетела по созданному шлейфу. В мгновение ока он уже стоял прямо перед Гутяньяном. Взрыв! Взрыв! Без малейшей вежливости и нерешительности завыли черные молниеносные кулаки Мученя. Превратившись в тени, они спрятали небо и покрыли землю, и помчались к Гутяньяну. Каждый отправленный кулак в отдельности был аномально пугающим, и даже окружающее пространство слегка исказилось. Если бы это случилось раньше, Гутяньян, возможно, прокомментировал бы глупость Мученя, желающего участвовать в ближнем бою. В конце концов, разница в силе между ними была слишком большой. Мучень, чтобы победить его, мог полагаться только на специальные приемы. В головокружительной схватке последний бы, без сомнения, проиграл. Однако, столкнувшись с нападениями Мученя сейчас, Гутяньян не осмелился проявить даже малейшую халатность. Нынешний Мучень, окутанный черной молниеносной жидкостью, был слишком страшным. Сила, исходящая от него, была такой, что даже он почувствовал в себе страх. Безграничная ало-красная духовная энергия беспорядочно вырвалась из тела Гутяньяна. Через мгновение его руки уже были покрыты величественным слоем малых кристаллов, воплощение степени конденсации его духовной энергии. После развязывания всей духовной энергии по его телу без капли сдержанности, взгляд Гутяньяна начал пылать, и в глазах вспыхнуло намерение атаковать. Рев. Из его горла раздался вопль, когда он тоже сделал шаг вперед. Вскинув кулаки, он, казалось, превратил их в бескрайнее море боевых намерений, когда они бурно вырвались вперед. Бум, бум, бум. В одно мгновение кулаки обоих столкнулись друг с другом. Подобно метеоритам, поражающим землю, они разразились чрезвычайно удивительными неустойчивыми колебаниями. Все наблюдатели могли видеть только черное сияние и отчаянно извергающуюся ярко-красную духовную энергию, и фигуры двух яростно столкнувшихся друг с другом парней. Когда тени кулаков рассеивались, каждый видел огромные глубокие дыры, которые они создали в земле вокруг себя. Бесчисленное множество людей прикусили языки, наблюдая за безумными столкновениями фигур, скрывающихся за беспорядочным извержением духовной энергии. Грубое противостояние, когда кулаки врезались в плоть, заставляло сердца бесчисленных людей чувствовать страх и трепет. Никто и не догадывался, что эта битва будет такой жестокой. Взрыв. Под бесчисленными взглядами, полными страха и трепета, кулаки двух, чьи глаза уже покраснели, яростно разбили друг друга в беспорядочном извержении духовной энергии. Пронеслись ударные волны, видимые невооруженным глазом, и весь участок земли тут же раскололся и разбился. Взрыв. Грохот. В глазах Мученя, казалось, вспыхнула разрушительная черная молния, когда черная молниеносная жидкость начала извиваться в его руке, вызывая смертельную энергию изнутри. Взрыв. Черный молниеносный кулак Мученя снова ударился о кулак с красным кристаллом Гутяньяна. Черная рябь искрилась, когда лицо Гутяньяна мгновенно изменилось, а на кристально-красном кулаке неожиданно стали появляться трещины. Разрушительные колебания внутри черной молниеносной жидкости продолжали беспрестанно пропитывать его. Под этими разрушительными колебаниями духовная энергия внутри тела Гутяньяна начала быстро разрушаться, и была побеждена. «Вернись!» Из уст Мученя яростно раздался хриплый рев, из-за чего черная молния сильно дрожала. Вмиг слой кристалла на руке Гутяньяна полностью разрушился, а кулак отбросил его тело назад на 1000 метров. Когда Гутяньян отправился в полет, ноги Мученя зарылись глубоко в твердую землю скалы под ним, а сила рикошета заставила его почти откинуться назад. Он снова отправил Гутяньяна в полет. Потрясенные, шумные голоса снова раздались в окрестностях горы духовного света, когда волнение и сильные эмоции вспыхнули в глазах бесчисленных учеников. Никто не мог и представить, что нынешний мучень будет пугающим до такой степени, что действительно сможет отбросить Гутяньяна в головокружительном поединке. Под парящей атмосферой мучень прижал руки к земле и вырвался из земли, когда вытекло немного черной молнии. Подняв голову, он посмотрел на Гутяньяна, которого он отбросил. В этот момент не осталось никаких следов от его самоуверенного выражения в начале боя, так как кровь постоянно капала с его рук. Мало того, что его одежда порвалась, его огненно-рыжие волосы стали взъерошены. Энергия, выделившаяся от показа черной молнии, намного превысила ожидания мученя. Эта энергия была слишком ужасающей. Даже у него, изучающего телосложение бога грома, все еще были довольно серьезные внутренние травмы. Он размышлял о том, что если бы он не научился телосложению бога грома и не обладал предоставленной ею способностью поглотить силу молнии, чтобы закалить тело, то нынешнее его тело было бы полностью обжарено энергией черной молнии и превратилось в пепел. Несмотря на это, он не мог слишком долго поддерживать это состояние. На данный момент его тело просто не могло переносить разрушительную черную молнию, несущую хаос. «Я должен закончить это быстро». Вместо того, чтобы поддаваться сильной боли, исходящей из его тела, мучень постоянно заставлял себя сохранять спокойствие. Глаза сверкали, и он решил, что не позволит ему взять преимуществ. Это, как ему казалось, наполнило его разум, так как он твердо решил не допустить, чтобы этот бой затянулся. Взрыв. Как только эта мысль мелькнула в голове мученя, внезапно возникла невероятная неустойчивость духовной энергии в небесах вдалеке. Подняв голову, мучень увидел, что горизонт перед ним уже превратился в пламя. Под горящим горизонтом Гутяньян стоял прямо. На данный момент его глаза были красными, как будто из них вспыхнули языки пламени. Глядя на мученя, он прохрипел: «Мучень, с твоей силой на начальной фазе стадии небесной трансформации, ты первый человек, который смог довести меня до такого состояния. Я восхищаюсь твоими способностями. В этой борьбе сегодня, если ты сможешь получить шанс меня атаковать, это будет считаться твоей победой». Услышав эти слова, Гутяньян не поколебался ни секунды. Быстро сложив руки, он создал печать. После сформирования печати, ало-красная духовная энергия смыла горизонт, спрятала небо и покрыла землю, быстро сходясь в его руках. Взрыв, взрыв. По мере того, как багровая духовная энергия безумно сходилась в его руках, алая алебарда длиной около 10 метров окончательно сформировалась в руках Гутяньяна. Длинная алебарда была сродни скрученному огненному дракону, выглядящему крайне зловеще. Его тело было ало-красным, как будто оно было полностью сделано из красных кристаллов. Когда огненный дракон медленно извивался, неописуемо неустойчивые колебания начали пульсировать.